Глава восьмая. На следующее утро, за день до повторного коронерского дознания, Барнаби пришел в свой кабинет пораньше, чтобы быстро просмотреть отчеты полицейских и показания жителей деревни. Основные детали впоследствии должны быть принесены в картотеку, о компьютере они еще только мечтали. Он попросил принести ему кофе и принялся читать. Читал он быстро и умело, выхватывая малейшие подробности, наскоро пробегая повторы и многословные описания повседневных дел. Во второй половине дня 17 числа все мужчины деревни были на работе или сидели дома со своими женами, кроме двоих, в данное время не работающих, которые копались на своих огородах друг у друга на виду. Викарий подготавливал проповедь на следующую неделю. Этот факт подтвердила его домохозяйка, которая тогда варила варенье на кухне. И теперь искренне негодовала, что викария, тщедушного старика, 73 лет, вообще привлекают к допросу. Вечером мужчины были или дома с семьей, или в черном мальчике. Брирли принесла кофе, чему Барнаби очень обрадовался. Насчет женского населения Беджерс-Дрифта все, кажется, было ясно. Некоторые были на работе, пожилые сидели дома. Остальные, за исключением миссис Куайн, в сельском клубе готовились к завтрашнему дню. Молодые женщины, покинувшие клуб достаточно рано, чтобы у них с избытком хватило времени порезвиться в лесу на глазах у бедной мисс Симпсон, забрали своих детей, которых привез школьный автобус, и вернулись домой невинно пить чай. Вечером часть их отправилась в Каустон на оздоровительную гимнастику, прочие остались дома. Если допустить, что двое в лесу были обитателями деревни, как по-прежнему был склонен полагать Барнаби, круг подозреваемых значительно сужался. Он допил кофе, с некоторым удивлением замечая, что по мере его убывания перед ним постепенно появляется зеленая лягушка в соломенной шляпе, дружелюбно улыбающаяся и играющая на банджо. Он обратился к отчетам с места преступления. Неожиданного было мало. Окошко кладовой было взломано, и на полках остались следы белой краски. Погода, увы, стояла сухая, и нигде не нашлось грязного отпечатка ботинка. На столике, на банке с цикутой, на садовой лопатке, на дверных ручках и всех прочих местах, на которых обычно остаются отпечатки пальцев, никаких отпечатков не было. Не было их и на телефонной трубке. Довольно странно, поскольку последним человеком, который за нее брался, был доктор Лесситер. Да и какой смысл ему было ее протирать? Помета на экземпляре Юлия Цезаря была сделана простым мягким карандашом. Не самые распространенные карандаши, но отнюдь не редкие. Сам карандаш обнаружен не был. Все печатные издания, как удалось выяснить, принадлежали либо покойной, либо мисс Люси Беврингер. Он еще раз быстро просмотрел отчет места преступления, но вычитал мало что нового по сравнению с первым разом. Поиски коврика продолжались, но Барнаби не питал особого оптимизма. Тот, кто столь тщательно уничтожил отпечатки пальцев, едва ли бросил бы его на заднее сиденье машины или на диван. Разумеется, навряд ли многим было известно, что найдены нити от коврика, и не всякий знает, что следы семени — такое же веское доказательство, как и отпечатки пальцев. Полиции просто не хватает чуточки везения. Дверь открылась, на пороге стоял Трой. «Машина готова, сэр». «Конечно, сэр», — сказал сержант Трой, сворачивая с дороги на Геслер-Тай в сторону Беджерс-Дрифта. «В лесу могли уединиться какие-нибудь гомики, ну, голубые». В последнем слове было столько яда, будто парочка была замечена за поеданием детей. Это было уже пятое предположение, которое он выдвинул за последние 10 минут, и каждый из них неизменно сопровождался обращением «сэр». Он очень щедро расточает обращение «сэр», этот Трой. Его нельзя упрекнуть в недостатке хороших манер или в недисциплинированности. Сержант Трой в точности следует правилам игры. Он отлично проходит переаттестации, его отчеты представляют собой образцы сжатости, но в то же время полны и обстоятельны. Ему чужды и глупая романтика, которая многих мужчин и женщин завлекла работать в полицию, и слезливая сострадательность, которая обычно испаряется при первом столкновении со стопроцентно аморальным, зачастую вооруженным закоренелым преступником. Особенно чужда ему сострадательность. Но вот он опять собирается что-то сморозить. И правда, — подумал старший инспектор. Будь у него характер поприятнее, его можно было бы назвать настойчивым и целеустремленным. Трой и рта раскрыть не успел, как Барнаби сказал. Мне это тоже приходило в голову, но, насколько нам известно, под такое описание попадает только Деннис Рейнберт. У его компаньона я выяснил, что в пятницу он совершенно точно пробыл на работе до без 15:05. К тому же подобные отношения нет смысла скрывать, они больше не преследуются по закону. «И очень жаль», — сказал Трой и проницательно добавил, «готов поспорить, что его мамаша приревновала бы». «А потом, не рановато ли мы к дочери Лесситера? Сегодня она работает только полдня». «Господи!» — сержант Трой надавил на тормоза. Машина с визгом остановилась. Старшего инспектора кинуло вперед, и только ремень безопасности уберег его от столкновения с лобовым стеклом. Наперерез им, из-за деревенского почтового ящика, высокой тумбы красного цвета, кто-то выскочил. Барнаби опустил стекло и проговорил сквозь побледневшие губы. «Мисс Беврингер, так не следует». «Какая приятная неожиданность!» — она приветливо улыбнулась. По машине распространился слабый запах гвоздики и фиалкового корня. Не успел Барнаби удержать ее, как она открыла дверцу, залезла в машину и расположилась на заднем сиденье. «А теперь, — сказала она, — первым делом, и пока я не забыла, похороны завтра, в 11:30. Не знаю, желаете ли вы прийти?» Барнаби пробормотал что-то неопределенное. Сержант Трой дрожащими руками раскрыл пачку Честерфилда. «Не курите здесь, молодой человек. Вы всех нас подвергаете риску». Он бросил сигареты себе на колени, откинулся на сиденье и закрыл глаза. «А теперь...» — она слащаво улыбнулась Барнаби. «Расскажите мне, как проходят ваши изыскания? Далеко ли вы продвинулись?» «Мы продолжаем расследование». «Не надо так важничать, старший инспектор. В конце концов, если бы не я, вы бы вообще не завели это дело. И вы сами сказали, что я могу помочь». Эту вопиющую ложь она сопроводила лучезарным взглядом, чистым и искренним, как у ребенка. Не успел Барнаби перевести дыхание, как она добавила. «Вы говорили с этой ужасной миссис Рейнберт?» «Да, говорил». «Что она сказала? Она что-нибудь заметила?» Старший инспектор не счел необходимым умалчивать об открытиях мисс Рейнберт. Несомненно, они известны уже всей деревне. В тот вечер она видела мисс Лейси, та шла отправлять письмо. Мисс Беврингер хмыкнула. «Эта девица слишком красива всем на горе. Послушайте, нет смысла ходить вокруг да около. Бывалому человеку, вроде меня, совершенно очевидно, зачем нас всех расспрашивают, где мы были и что делали во второй половине дня и вечером. Эмили что-то увидела в лесу, и я убеждена, что тут речь идет о преступной страсти». Ее голос прогремел, придавая словам достойной сестер Бронте великолепие. «Она застала Кэтрин Лейси с любовником. Это же ясно как день. Вы представляете, что означает это открытие? Для начала никакой свадьбы. Генри, может быть, и опьянен любовью, но он не дурак. И тогда прощай Тайхаус и все денежки, и заодно супруг, которому очень легко наставить рога. Безумно влюбленный и прикованный к инвалидному креслу. Как такого сочетания не жаждать?» Реминесценция из шекспировского «Гамлета». «Как такой развязки не жаждать?» «Она сможет творить почти все, что ей заблагорассудится. У нее дурная кровь. Отец был очень нехорошим человеком. Свел в могилу свою бедную жену». «Да, слышал. Старые грехи отбрасывают длинные тени». Барнаби промолчал. «Миссис Р. видела, как эта девица возвращалась назад? Видимо, нет. Они с сыном засели играть в монополию. Хлипкие шурки пырялись по Наве?» Льюис Кэрролл. Бармаглот. Барнаби благосклонно улыбнулся. Она сказала, что при мисс Лейси была гончая собака. «Гончая собака?» Мисс Берлингер схватила его за руку. «Вы уверены?» «Мисс Рейнберт уверена». Мисс Берлингер откинулась назад. Даже ее воздушное одеяние, на сей раз украшенное чем-то по виду напоминавшим резаную свеклу, как будто поникли. «Тогда плохо наше дело». «Почему это?» — спросил старший инспектор, не возразив против того, что дело вдруг стало нашим. «Бенджи не лаял. Он ведет себя хорошо, если в дверь входит человек, которого он знает. На удивление, хорошо себя ведет. Но стоит чужой собаке забрести хотя бы в сад, он просто звереет. И я бы непременно его услышала, ведь я живу совсем близко». «Может быть, мисс Лейси где-то оставила собаку на привязи?» — предположил Трой, невольно проникнувшись живостью рассказа. «В смысле, свою гончую». «М-м-м!» Она издала звук, похожий на пароходный гудок. «Вы не знаете гончих. Они не будут смирно сидеть и дожидаться, пока вы управитесь со своими делами. Они очень шумные. Если бы она оставила свою собаку на привязи, об этом знала бы вся деревня». «Нет, никакая собака не лаяла, я уверена». «Ну ладно». Она распахнула правую дверцу, едва не зашибив проезжавшего мимо велосипедиста. «Нам придется еще подумать. Терпеть не могу всю эту семейку Лейси». «А что насчет брата?» «У брата мотива для преступления не было, мисс Берлингер. А теперь, боюсь, вам придется меня извинить». «Если бы кто-нибудь свернул ей шею, я бы мог это понять». Разогнавшись, Трой глубоко вздохнул. «Им ведь просто все равно, этим оригиналам. Им все равно, что о них думают». «Эти оригиналы, — ответил Барнаби, — даже не замечают, что о них думают. Осторожнее не задавите пса», — добавил он, когда Трой въехал в мощеный булыжником двор Тайхауса и аккуратно, без своего обычного лихачества, припарковался возле дверей кухни. Но в этом предупреждении не было необходимости. Бенджи не выбежал им навстречу. Он лежал на пороге, весь исхудалый, положив на лапы свою серую морду. Его хвост свисал до земли, и раз или два он взмахнул, беспокойно глядя перед собой. Подобно Одиссеевой собаке, он до конца ждал и верил. Гомер, Одиссея. «Бедный мальчик», — сказал Трой, — «хороший мальчик». Он хотел было погладить пса, но когда нагнулся, Бенджи повернул голову, и что-то в его взгляде остановило руку сержанта. Им следовало бы усыпить беднягу. Барнаби указал на дальний конец лужайки. «В саду кто-то есть», — сказал он. Когда они с Троем проходили между каменными вазами с пышно разросшимися цветами, Барнаби почувствовал, как его виски обвивает ласковый ветерок. Этот же ветерок облепил светло-желтое муслиновое платье Кэтрин Лейси вокруг стройных изгибов ее тела. Она стояла позади инвалидного кресла Генри, обнимая его за плечи, наклонив голову к его голове, и указывала ему на тополевую аллею неподалеку. Генри покачал головой, и оба засмеялись. Затем она принялась толкать кресло в сторону Барнаби. «В субботу мы ожидаем сюда 100 человек, инспектор», — сказал Генри. «Как вы думаете, где нам установить шатер?» Трой подумал, что в таком большом саду места хватит с избытком. А вот ногам Генри не вернуть подвижности даже за все деньги мира. Эх, такую красотку он поведет к алтарю в инвалидной коляске. Сержант самоуверенно улыбнулся и сказал: «Добрый день, мисс Лейси». «Где бы мы его ни установили, — улыбнулась она полицейским, — все равно тут будет страшный кавардак». «Трава отрастает быстро», — возразил Генри. «Сами-то вы садовничаете, инспектор Барнаби?» Барнаби ответил, что садовничает, и спросил, пришли ли они к какому-нибудь решению насчет розариума. Дальше последовала приятная болтовня на садовнические темы, и Генри рассказал о своем свадебном подарке невесте — клумбе с 19 розами 2 разных сортов, мускусными и вьющимися, по числу ее лет. «Потом мы будем высаживать Еще по одной в каждую годовщину нашей свадьбы, покуда не состаримся и не поседеем, — сказал Кетрин. — Это и будет наш розариум. Беседа лилась спокойным и безмятежным потоком, пока Барнаби не возмутил ее течение. — Мисс Лесси, позволите ли одно маленькое уточнение? Во время нашего с вами разговора несколько дней назад вы, насколько я понял, сказали, что вечер 17 числа провели здесь, с мистером Трейсом. — Да, так и было. — И вы совсем никуда не выходили? — Нет, мы все время были здесь. — Вас видели в деревне. — Меня? Она выглядела искренне озадаченной. — Но я никуда. — А, конечно. Я выбегала отправить письмо. Помнишь, милый, мы подумали, что нам нужно заказать каталог Not Cuts, британской компании, торгующей садовыми принадлежностями. И я решила сделать это немедленно. Не быстрее было бы заказать звонок по телефону? Заказ не бесплатный, нужно отправить чек. Их главная контора находится в Вудбридже, она кивнула. Вы помните, надолго ли вы отлучались? Думаю, ненадолго. Мы с Пилом дошли до конца Черчлейн, а потом обратно. Разве, прищурилась она, тот, кто заметил, как я выходила, не заметил, когда я вернулась? Нет, не заметил. Ай-яй-яй, неужто заснул прямо на посту? Вы никого не видели, пока отлучались? Ни души. Вы подтверждаете слова, мисс Лейси, сэр? Ну, я не видел, как Кэтрин выходила. Нет, ты задремал после ужина. Собственно, поэтому я тогда и пошла. Да, в последние дни со мной такое часто, — улыбнулся он Барнаби. Она точно была здесь, когда я проснулся. При этих его словах в главные ворота, скрипя по гравию, въехали два черно-золотистых фургона. «Продукты привезли», — воскликнул Кэтрин. «Я лучше пойду». «Позвольте еще пару слов, мисс Лейси». «Даже не знаю», — она неуверенно взглянула на жениха. «Не беспокойся, я сам разберусь». Генри Трейс покатил кресло по направлению к фургонам. Кэтрин медленно следовал за ним. Барнаби шел рядом с ней, трой позади. «Скажите, пожалуйста, помните ли вы день, когда погибла миссис Трейс?» — спросил Барнаби. «Белла?» «Конечно, помню». Она удивленно взглянула на него. «Такое быстро не забывается. Это было ужасно. Насколько я понимаю, вы не были в числе охотников?» «Нет. Я была здесь и готовила чай. Обычно этим занималась Филлис, но в тот день она отправилась на охоту». «Это было необычно, да?» «Очень. Стало быть, вы узнали о трагедии?» «Когда влетел Майк, схватил телефон и завопил в трубку, вызывая скорую». «Понятно». «Сказали бы вы, — он замялся, тщательно подбирая слова, — что мистер и миссис Трейс были счастливы?» «Ну, да, мне всегда так казалось. Хотя, конечно, посторонние люди ничего не знают по-настоящему, верно? Они оба были очень добры к Майклу и ко мне, и Генри был совершенно убит горем, когда она погибла». Барнаби обернулся и посмотрел на ряд тополей и лесистую местность позади них. «Там и произошло это несчастье?» Кэтрин выглянула в ту же сторону. «Нет, это было в Буковом лесу за домиком с падубами». «Понятно. Ладно, спасибо еще раз». Они уже дошли до крыльца и вместе поднялись. Когда они пересекали двор, Бенджи, лежавший на пороге кухни, подал голос и нетвердо поднялся на лапы. Кэтрин отвернулась, не в силах на него смотреть. «Ну почему он ничего не ест?» — с жаром обратилась она к Барнаби и Трою. «Я покупала ему самое лучшее мясо, печенье. У него есть своя корзина, подстилка и миска». «Боюсь, собаки тоскуют по хозяевам», — сказал Барнаби. «Но сколько бы они ни грустили, неужели им не хочется жить?» «Он очень старый пес, мисс», — сочувственно сказал Трой. «Думаю, он просто устал. С него уже довольно». «Вы закончили с Кэтрин, старший инспектор?» — спросил Генри. «Она мне нужна». «Ну, что есть, то есть», — вздохнул Барнаби несколько мгновений спустя, после того, как они выехали из усадьбы. «Пожалуй, трудно было рассчитывать на то, что Кэтрин Лесси и дочка Лесситера будут расхаживать по Черчлейн в одно и то же время в прошлую пятницу». «Но вы ведь верите ей, сэр?» — — спросил Трой, все еще находясь в приподнятом настроении от радужного блеска улыбки Кэтрин. «Насчет письма». «Ну да. Я, конечно, все проверю, но не сомневаюсь, что Кэтрин отправила письмо в том самом месте и в то самое время, как она сама и сказала. Если она невиновна, ей нет смысла что-либо выдумывать. И если виновна, то она вдвойне постаралась, чтобы все выглядело естественным». «Виновна», — Трой недоверчиво глянул на Барнаби, из-за чего неблагоразумно отвлекся от дороги и проехал мимо подъездной аллеи к дому Лесситера. «Ну, правда, перестали бы вы делать такую физиономию, Трой? Она одна способна повредить нашей карьере. А Кэтрин Лейси ей что терять? Гораздо больше, чем любому из них». «Но собака, сэр, собака не лаяла». «Да, пожалуй, с собакой проблема». «Или, может быть, с собакой нет никакой проблемы», — подумал он, когда Трой развернулся и подъехал к парадному входу в дом Лесситера. «Может быть, благодаря собаке можно раз и навсегда вычеркнуть Кэтрин Лейси из списка подозреваемых. Одним меньше, останется 6 или 7, если подойти совсем непредвзято и включить в их число немощного Генри Трейса. Что, если он безнадежно влюбился в Кэтрин еще при живой жене и нанял кого-нибудь, чтобы тот застрелил Беллу из засады?» Барнаби с трудом переключился на нынешние события и еще раз напомнил себе, что нет никаких оснований предполагать, будто гибель миссис Трейс не была просто несчастным случаем, и что сейчас ему поручено совершенно другое расследование. Прием у доктора заканчивался только через 15 минут, что старшего инспектора вполне устраивало. Парадную дверь открыла Джуди Лесситер, показавшаяся ему еще менее привлекательной, чем день назад. Она выглядела какой-то несвежей, словно маленький зверек, проснувшийся после долгой спячки. «Что вам угодно? Мы хотели бы переговорить с вашим отцом. Приемная с другой стороны». Она начала закрывать дверь. Барнаби шагнул вперед. «И с вами». Джуди с подлобья взглянула на него, потом пожала плечами и привела полицейских на кухню. Прислонившись к мойке, она повернулась к ним лицом. «Мисс Лесситер, ранее вы мне сказали, что во второй половине дня 17 числа были в библиотеке». «Нет, я такого не говорила». «Извините, но перед тем, как прийти сюда, я перечитал ваши показания». «Я сказала, что была на работе, а я не сижу за стойкой выдачи книг. Часть моей работы состоит в том, чтобы посещать школы, колледжи, взаимодействовать с их администрацией, выяснять, не намечаются ли у них какие-нибудь проекты, для которых понадобится заказывать специальную литературу. В пятницу днем я была в начальной школе в Геслертай». «Должен сказать, мне кажется, вы таким образом попытались намеренно ввести нас в заблуждение». «Это ваша проблема», — грубо ответила она. «Итак, могли бы вы снова рассказать о ваших передвижениях?» «Я взяла с собой сэндвичи для ланча. Потом я их съела». «В библиотеке в Пиннере?» «Да, выпила кофе, поехала в школу, добралась туда около 2 и пробыла там до конца занятий, примерно до 3:45. «А потом вернулись в библиотеку?» «Нет, в этом не было никакого смысла. Я поехала прямо сюда, остановилась у деревенской лавки купить сигарет». «У некоторых не жизнь, а малина», — подумал сержант Трой, убежденный, что всем, кроме него, всегда все сходит с рук. «Ваш отец подтвердит, что вы вернулись домой именно в это время». «Мой отец?» — она взглянула озадаченно, потом настороженно. «Насколько я понимаю, он целый день пробыл здесь». Возникла пауза, во время которой она поочередно смотрела то на Барнаби, то на сержанта Троя. «Это такой хитрый прием?» «Что? В смысле, вы пытаетесь меня на чем-то подловить?» «Я вас не понимаю, миссис Лесситер. Ваш отец заявил, что целый день пробыл дома. Я просто спрашиваю, может ли он подтвердить, во сколько вы вернулись?» «Ну, я сразу поднялась наверх, так что я его и не видела». «Понятно. А вечером?» «Ну, тут я ничего нового не скажу. Я просто выходила прогуляться, как я уже говорила. До конца Черчлейн, потом около полумили по полю, потом обратно». «Именно так. И вы нигде не останавливались и ни с кем не говорили?» Прежде чем она успела заговорить, он быстро добавил: «Пожалуйста, тщательно обдумайте свой ответ». Она пристально поглядела на него. Он показался ей серьезным, доброжелательным и каким-то всезнающим. Барнаби видел, что эти пристальные расспросы приводят ее в недоумение. «Ну, я не уверена, что помню точно». Она закусила нижнюю губу. «Я понимаю, как трудно изменить уже готовый рассказ. Но если это нужно, то сейчас самое время. Должен напомнить, что сокрытие сведений, которые могут помочь следствию, очень серьезный проступок. Но я ничего не скрываю». «Ничего, что может вам помочь, то есть...» «Полагаю, вы позволите мне самому судить об этом?» «Ладно». Она глубоко вздохнула, отошла от мойки и встала ровно, вытянувшись струнку, будто готовилась прыгнуть с раплина. «Я была... То есть я дружна с Майклом Лейси из домика с падубами. Несколько дней мы не виделись, но он говорил, что хочет написать мой портрет, поэтому я подумала, что могу заглянуть к нему, знаете, уточнить, когда он хочет приняться за работу». Барнаби, понимающе, слушал ее. Она пыталась говорить непринужденно, но это лишь подчеркивало ее отчаяние. «Поэтому я дошла до его дома, но когда я увидела через окно, что он работает...» «Через какое окно?» «Через то, которое выходит на улицу, возле входной двери». «Но ведь он обычно работает не в этой комнате. Иногда работает вечером, чтобы поймать последние солнечные лучи». «А, понятно. Продолжайте». «Он очень сердится, если его прерывают во время работы. Он говорит, что очень трудно вернуться в прежнее настроение. Поэтому я подумал, что лучше...» «Ну, я просто тихонько отошла в сторону». «Вы думаете, он не знал, что вы были там?» «Уверена, что не знал. Я вела себя очень тихо». Она умолкла, а потом, впервые взглянув Барнаби прямо в глаза, с жаром заговорила: «Не верьте тому, что люди болтают про Майкла. Они его ненавидят, потому что ему безразлично то, о чем они все пекутся. Все эти их мелкие, скучные дела. Он свободный человек, пока он может творить, бродить по лесу, смотреть на небеса. И он так несчастлив. Кэтрин — типичная мещанка, ей важны только материальные блага. А теперь, когда они сыграют свадьбу, он останется совсем один». В последних словах прозвучала звонкая нотка надежды. На миг ее глаза вспыхнули так ярко, что ее довольно скучное лицо преобразилось. Барнаби впервые понял, почему Майкл Лейси предложил ей позировать для него. Он взглянул на часы над кухонной дверью. Джуди, словно пожалев о своем порыве, повернулась к полицейским спиной и включила воду. Она стояла, глядя, как вода хлещет из блестящего металлического крана, и слушала, как удаляются шаги полицейских, сначала в сторону двери, потом через прихожую. Она сбавила напор воды до тонкой прозрачной струйки. Парадная дверь закрылась. Джуди выключила воду. Ее руки дрожали, и чтобы унять дрожь, она схватилась за край раковины. Такое происходило с ней всякий раз, когда она говорила о Майкле. А когда она рассказала о своем неудачном визите, о том, как ей не хватило храбрости, о том, как она унизительно отошла на цыпочках, ей сделалось просто дурно. Но теперь они узнали все, как было. Это главное. Ей стало радостно. И зачем только она пыталась что-то намудрить по поводу своих передвижений во второй половине дня. И тут она поняла, что ее признание принесло двойную выгоду. Если смерть мисс Симпсон была насильственной, а зачем еще задавать все эти вопросы? Она обеспечила Майклу алиби. Может быть, ему все равно. Факт остается фактом. Она обрадовалась, что сослужила своему любимому эту скромную службу. Пожалуй, он никогда об этом и не узнает. Зато у нее теперь есть кое-что про запас. Мало ли, когда-нибудь пригодится. Она услышала, как кто-то набирает номер на телефоне. Наверное, это Барбара. Последние несколько минут Джуди стояла так тихо, что ее мачеха, видимо, решила, что она у себя в комнате или в саду, потому что Барбара набирала номер как-то особенно осторожно, как будто не хотела, чтобы ее услышали. Джуди в своих домашних туфлях прокралась по плиточному полу кухонной двери. Барнаби оставил дверь чуть-чуть приоткрытой, Джуди заглянула в щелочку и замерла. Барбара стояла спиной к кухонной двери и прикрывала рот рукой. Тем не менее, можно было различить каждое слово из ее сиплого шепота. «Извини, дорогой, но мне пришлось позвонить. Ты получил мою записку? Что значит, ты ничего не можешь поделать? Ты обязан мне помочь, ты обязан. Ты должен раздобыть денег. Я уже раздобыла, сколько смогла. Продала все, что можно было продать, незаметно для него. Даже свою шубу. Нет, она была убрана до зимы. Черт побери, откуда мне знать, что я скажу? 3000, а ему она обошлась в 10, так что мне еще не хватает примерно 1000. Господи, да я влипла во все это, только из-за тебя. Ах ты сволочь! Это не я сказала, что остались считанные часы. Извини, не хотела. Дорогой, извини меня, не вешай трубку. Пожалуйста, ты должен мне помочь. Если он проведает, всему конец. Ты не знаешь, какой моя жизнь была раньше. Я никогда к ней не вернусь, никогда. Алло, алло. Она в сердцах бросила трубку и несколько мгновений простояла, в отчаянии опустив руки, потом побежала наверх. Джуди с улыбкой покинула свой наблюдательный пункт. В приемной было пусто. Когда они вошли, из кабинета врача появилась женщина с землистым лицом и остановилась, испуганно озираясь по сторонам, словно отказываясь чему-то верить. Регистраторша торопливо вышла из-за стойки, но женщина оттолкнула ее и почти что бегом устремилась к выходу. Из кабинета раздался звонок, и мгновение спустя полицейские вошли внутрь. Доктор Лесситер расставлял папки в большом деревянном шкафу. «Неприятный рабочий момент», — сказал он бодро и беззаботно. «И ведь нет никакого иного способа сообщить плохие новости». «Очевидно, нет, доктор Лесситер», — подхватил Барнаби. «Я и сам сторонник прямолинейного подхода. Можете ли вы рассказать мне, что вы делали во второй половине дня в пятницу, 17 числа сего месяца?» «Я уже все рассказал». Он сел за стол и принялся с хрустом тянуть себя за пальцы. «Как-то очень непрофессионально вы работаете. Только не говорите мне, что уже все позабыли. Вы заявили, что смотрели по телевизору крикет». «Так и было. Целый день? Целый день». Он хрустнул пальцами в последний раз. В тихом помещении этот хруст прозвучал очень громко. Вдруг тишина словно бы сгустилась. Все поменялось. Доктор разглядывал свои пальцы с некоторым удивлением, как будто никогда раньше их не видел. Он взглянул на суровое лицо Барнаби, на Троя и снова на Барнаби. «Да, целый день. Но прежняя уверенность исчезла. Это уже не было констатацией факта. Он напоминал человека, который понял, что его раскусили, но еще не понял, каким образом. Из-за погоды игру прекратили в 11 утра на целый день. А, ну, может быть, я смотрел в четверг. Да, конечно, теперь я точно... По четвергам вы навещаете больных. По крайней мере, это следует из ваших предыдущих показаний. О, да, конечно... Как глупо с моей стороны. Капли пота выступили у него на лбу, и, словно прозрачные стеклянные шарики, покатились к носу. Его взгляд забегал по кабинету, словно он искал поддержки у шкафчика с инструментами, у обтянутого желтой резиной смотрового кресла, у большого деревянного шкафа. «Не понимаю, какая вам разница, где я был днем? То есть мы все знаем, что эта пожилая леди умерла вечером?» «Уверяю вас, для нашего расследования все это чрезвычайно важно. Мы не тратим без необходимости ни свое, ни ваше время». Тревор Лесситер упорно молчал. Барнаби не хотелось давать ему долгого времени на размышления. Он видел, как доктор пытается что-то придумать, чтобы спасти свое рухнувшее алиби, стараясь припомнить подходящий вариант. Самое время его припугнуть. «Вы не станете отрицать, что обладаете необходимыми знаниями и оборудованием, чтобы приготовить настой цикуты?» «Что? Какая глупость! Никакого особого оборудования не нужно. Всякий может. Но не всякий может подписать свидетельство о смерти. Я еще не слыхал ничего более возмутительного. Весь вечер я был здесь». «Мы слышали это только от вас, сэр. Моя жена и дочь отлучались из дому, если вы помните. Я вам клянусь». «Вы уже клялись нам в прошлый раз, доктор Лесситер. Тогда вы лгали. «Почему бы вам не солгать и в этот раз? Как вы смеете?» Он сглотнул, его кадык неистово заходил вверх и вниз, как будто хотел спастись бегством из его горла. «Я еще не слыхивал ничего более. Вы можете объяснить, почему, если вы были последним, кто пользовался телефоном мисс Симпсон, на нем не обнаружено никаких отпечатков?» «Конечно, нет. Зачем вам было протирать телефонную трубку?» «Мне? Я ее не трогал. Не трогал». Он опять нервно сглотнул. «Послушайте, ладно. В тот вечер меня здесь не было. Послушайте, Барби, то, что я расскажу вам сейчас, останется между нами?» «Боюсь, этого я не могу гарантировать. Конечно, если это не относится к делу, придавать огласке это нет смысла». «Но это будет записано?» «Конечно. Мы запишем новые показания». Как будто по команде Трой вынул свой блокнот. «И если то, что я скажу, будет предано огласке, мне придется прекратить практику и покинуть эти края». Тревор Лесситер скрючился в своем модном кожаном кресле. Его брундучие щеки обвисли, словно серые мешки, а потом от испуга побагровели. «Вы моей жене не расскажете?» «Мы никому ничего не рассказываем, сэр. Мы работаем по-другому. Мы проверяем алиби, чтобы в равной мере отсеять невиновных, а не только чтобы уличить виновных». «Нет», — скричал он, — «я не сделал ничего плохого». «Количество людей, которые думают, будто солгать полиции не значит сделать что-то плохое, становится все больше», — подумал Барнаби. Он подождал. «Вы... видели мою жену, старший инспектор. Знаю, многие мне завидуют, то есть мужчины». Тут, несмотря на сильное беспокойство, на его лице промелькнуло удовлетворение. Барнаби на миг вспомнил Генри Трейса. «Но, Барбара, боже мой, не знаю, как бы выразиться поделикатнее. Она прекрасный собеседник, с ней очень весело, но она...» Его лицо поморщилось от волнения. Он заставил себя усмехнуться. «Да уж лучше бы я был тем стариком из баллады». Имеется в виду английская народная баллада «Старуха, дверь закрой», известная русскому читателю в переводе Маршака. «Мою жену не слишком интересует физическая сторона брака». «Вот тебе и на», — подумал Барнаби, припомнив накрашенные глаза, тяжелый аромат духов и бюст, при виде которого пришел бы в изумление сам отважный Кортес. «Отважный Кортес» — это выражение из сонета Джона Китса при первом прочтении Гомера в переводе Чапмена. «Поэтому», — продолжал доктор, — «из любви к ней я стараюсь не докучать ей своим вниманием». Он опустил глаза, но Барнаби успел заметить, как в них вспыхнули злость и горькая обида. Такой взгляд бывает у человека, который честно выполнил свою часть договора, а его обманули. «Однако», — он беззаботно повел плечами, — «и у меня есть потребности». Тут его левый глаз заговорщически подмигнул, как и у всех нас. И я, изредка, нечасто, посещаю заведения, в котором их удовлетворяют. То есть бордель? Фу! Ему же расхотелось быть стариком из баллады. И бестактность Барнаби вызвала у него явное отвращение. Я бы выразился иначе. Что-то вроде клуба. На самом деле там все очень изысканно. Плюс маленький магазинчик, в котором продают всевозможные забавные вещицы. Еще там устраивают маленькие представления. А потом желающий может уединиться с какой-нибудь юной леди. А желающий находится всегда, поскольку эти представления весьма, как бы лучше выразиться, возбуждают. Но при этом они отменного вкуса. «Значит, там вы и были во второй половине дня 17-го числа?» Доктор кивнул. «Сообщите, пожалуйста, название и адрес этого заведения». Лестер пошарил у себя в бумажнике и извлек карточку. «Возможно, вы знаете этот клуб?» Барнаби взглянул на карточку. «Думаю, да». И попросил его фотографию. «Мою фотографию?» — взвизгнул от ужаса доктор. «В чисто опознавательных целях. Не беспокойтесь, вам ее вернут. Или вы предпочитаете поехать туда со мной?» «Боже, милостивый, нет». Доктор на миг задумался. «Я недавно сфотографировался на паспорт. Снимки у меня в кабинете. Он вышел и через несколько минут вернулся с четырьмя аккуратными черно-белыми фотографиями. Две он протянул полицейским. «Думаю, вот это. Смотрите, где я улыбаюсь». «Спасибо. Мне достаточно одной». Когда Барнаби собирался уходить, доктор добавил: «Спросите Кристал, она моя хорошая подруга».